Бу-бу-бу, хр, бу-бу. Непонятное бухтение над духом раздражало. Бу-бу. Какие интересные лингвистические формы! Сколько же в нем намешано! И арамейские, и англосаксонские, но основные корни. Ух, какие обороты речи! Это точно от славян. Веки Петра дрогнули. Итар, ну кончай фигней маяться. Инфу в него гони, времени в обрез. Да уже вогнал. Он, кстати, нас уже слышит и все понимает. Черныш открыл глаза. Он лежал в просторном помещении, абсолютно голый и какой-то весь противно масляный, на некоем подобии мраморного стола. Только этот стол почему-то был теплым и мягким. Рядом стоял парнишка лет 17-18 в странной, постоянно меняющей цвет одежде, азартно стуча пальцами по виртуальной панели голографического дисплея. «Ну нифига себе!» — мысленно ахнул Петр. Такие технологии он видел только в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». Но в реальной жизни не сталкивался с ними ни разу. Шестеренки в голове артиста завращались с бешеной скоростью. Надвигающийся КамАЗ, испуганные глаза шофера, сидевшего за рулем железного монстра, вспышка света, больница, посттравматический эффект, а может, глюки, и он уже в психушке? «Пациент занервничал», — сообщила голограмма, и Черныш готов был поклясться, что голос исходил из браслета на руке парня. «Почему?» — спросил юноша. «Кажется, его шокировал мой вид», — хихикнула голограмма. «Отключаюсь». Голограмма свернулась. «Ну, ты это, типа как, в порядке?» — спросил парень, восторженно глядя на Петра. Черныш сел, свесил ноги со стола, и с них на пол начали стекать желтые тягучие капли. Петр провел пальцами по слипшимся в масляной сосульке черным курчавым волосам на груди, брезгливо поморщился. «Помыться бы!» «Да, да, конечно!» — закивал головой парень, метнулся к белоснежной стене, в которой с трудом угадывалась тонкая щель контура двери. Шлепнул по ней ладонью, и она открылась. «Давай сюда, только побыстрее, времени в обрез!» Петр прошлепал в душевую, оставляя за собой масляные следы. «А где здесь краны, душ?» Парень не стал объяснять правила пользования местной душевой, а просто захлопнул за ним дверь. И на Черныша со всех сторон хлынули потоки мыльной пены и воды. «Да чтоб вас!» — отплевываясь от пены, завопил Черныш. «Устроили, блин, душ Шарко!» Он был неправ. Это был циркулярный душ, а не душ Шарко. И Петр, как только перестал раздевать рот, изрыгая проклятие в пространство, быстро к нему приспособился. Теплые струи приятно щекотали кожу, массируя мышцы. Через минуту пенный поток иссяк, и на Черныша обрушились потоки ледяной воды, смывая пену. Вот блин, приколистый! Однако замерзнуть артист не успел. Водные процедуры закончились, и начались воздушные. На сушку горячим воздухом, бивших из дыр душевой со всех сторон, много времени не ушло. Как только раскаленный ветер перестал терзать Петра, дверь распахнулась, а за ней его уже ждал все тот же парнишка, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. В руках он держал комплект одежды и что-то отдаленно напоминающее одноразовые бахилы. Юноша заметно нервничал. «Одевайся быстро, нам пора валить!» Это Петру не понравилось. Смысла происходящего артист не понимал. Где в данный момент находится, не представлял, но глупые вопросы раньше времени предпочитал не задавать. Однако, похоже, это время пришло, чтобы им тут командовал и помыкал какой-то сопляк. Пора мальчика обломать. «Тебя как зовут?» «Джим». «Вообще-то я никуда не спешу, Джим», — спокойно сказал артист и начал неторопливо одеваться. Просторные штаны и рубаха с длинными рукавами были размеров на 5 больше. Но, оказавшись надетыми, тут же усели, подстроившись под тело черныша. Петр прикусил губу. Похоже, приплыл. У него все-таки галюки. Бахилы тоже были на несколько размеров больше, но, как и одежда, сами подстроились под его ноги, превратившись в элегантные мягкие туфли на твердой подошве. А полегче чего не нашлось, Петр оправил на себе белоснежную рубашку. Ну там, майки, как у тебя, или безрукавки какой. Специально с длинными рукавами рубаху подбирал, чтобы руки прикрыть. У тебя ж идентификатора нет, постучал пальцем в свой браслет на запястье парень. Или ты засыпаться хочешь? Отчего твоя одежда так мерцает? Полюбопытствовал Петр. Его собственная одежда была выдержана в строгих бежевых тонах, в отличие от одежды Джима. Она из эмпопласта, на температуру и эмоциональный фон реагирует, нетерпеливо ответил тот. А если твои портки в интересном месте на какую-нибудь симпатичную девчонку среагируют? Ну, если ее юбка среагирует, потащу в кусты, прошипел парень. Юбку? Девчонку? Похоже, Джим окончательно потерял терпение, и во взгляде его уже не было восторга. Для этого такая одежда и нужна. Ну, пошли скорей. Кто понял жизнь, тот не торопится. Сначала ты ответишь мне на ряд вопросов. Петр начал загибать пальцы. Где я? Кто ты такой? Куда и почему спешишь? Зачем меня за собой тащишь? Да чтоб тебя! Взорвался парень. Сюда скоро чистильщики придут, дубина! Впрочем, не хочешь, не ходи. А я... Итер, сколько времени? 18:01. Отрапортовал браслет. Опоздали, побледнел парень. Они уже здесь. Откровенный испуг юнца сказал Петру, что дело пахнет керосином. Что такое операции зачистки, он знал не понаслышке. 2 года срочной службы в спецназе его многому научили. Тело черныша привычно напряглось, готовясь к бою. Глаза лихорадочно зашарили по помещению в поисках подходящего оружия. Однако, кроме мраморного стола, на котором он лежал совсем недавно, в комнате не было ничего. Петр решительно подошел к нему, поднатужился, приподнял. С виду массивный, на поверку стол оказался не таким уж и тяжелым. Черныш с размаху шарахнул им об стену. Стена выдержала, стол разлетелся в дребезги. Из разбитой столешницы потекла уже знакомая Петру маслянистая жидкость, обильно смачивая как пол, так и обломки электронных плат с рваными пучками проводов, которыми была начинена столешница. К радости черныша ножки оказались без электронной начинки и были вполне пригодны к употреблению в новом качестве. Петр поднял одну из них, крутанул в руке на манер то ли меча, то ли дубины, повернулся к Джиму. Паренек изумленно смотрел на черныша широко открытыми глазами, и в них опять светился восторг. Нет, даже не восторг, а обожание. Такое обожание, что артисту даже стало не по себе. — Чего рот разинул? — рявкнул он на парня, стараясь скрыть смущение. — Вооружайся!